Глава шестая. Наконец, после трех долгих лет борьбы, он стоял один, лицом к лицу против четырех десятков собак, которым помогали вооруженные ружьями люди. Но он встречал врагов не менее отважно, чем в тот день, когда я увидел его впервые в зимних лесах. Тот же презрительный изгиб кривил его губы, впалые бока чуть-чуть вздымались, и желто-зеленые глаза светились прежним блеском. Собаки сомкнулись. Их вели не косматые малоопытные лайки, а бульдог. Послышался топот многих ног. Тявканье своры на время сменилось глухим ропотом. Седовато-багровые челюсти волка ощерились. Собаки шарахнулись во все стороны, и снова волк стоял один. Он был готов к нападению, угрюмый и сильный старый бандит. Трижды собаки нападали на него, и трижды были отражены. Смелейшие из бойцов валялись уже вокруг. Первым погиб бульдог. Умудренные опытом собаки теперь отступили, оробев, а волк еще не выказывал никаких признаков усталости. После минутного нетерпеливого ожидания он ступил на несколько шагов вперед, увы, предоставив стрелкам долгожданный удобный случай. Грянуло три выстрела, и волк, наконец, улегся на покой, свершив свой боевой путь. Кто может заглянуть в душу волка? Кто скажет нам, о чем он думал? Почему он остался жить возле города, в котором испытал столько страданий? Ведь кругом тянулись густые леса, и пищи повсюду было вдоволь. Вряд ли он был одержим жаждой мести. Никакое животное не потратит целую жизнь на месть. Это злобное чувство свойственно одному лишь человеку. Животные жаждут покоя. Итак, остается всего одна цепь, которая могла приковать его к городу. И эта цепь есть величайшая в мире власть, могущественнейшая сила на земле — любовь. Волка не стало. С тех пор прошло много лет, но и до сего дня сторож церкви святого Бонифация утверждает, что в сочельник, едва зазвонят колокола, в ответ несется жуткий и скорбный волчий вой с соседнего лесистого кладбища, где лежит маленький джин, единственное существо на свете, научившее волка любви.